Глава 26. Хейзел. Моё сердце разбивается на тысячу мелких осколков. Я знала всё это время. Я знала, что это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я идеализировала каждый момент нежности, возникающей между нами, каждое трепетное прикосновение и каждый жаждущий взгляд, каждую полуулыбку. Его доброта ко мне переросла в нечто более сильное, порождённое лишь моей отчаянной потребностью быть любимой. Как я могла быть такой глупой? Он же смерть, в конце концов, смертоносный и всемогущий, ужасающий даже в своей красоте. Его знает каждое живое существо, и почти все его боятся. И вот я, банальная смертная, обычный человек, не имеющий никакого значения, да к тому же ещё и мёртвый. В глубине души я всегда это знала. Знала, что он никогда не сможет ничего ко мне испытать. Но всё же во мне таилась надежда. Небольшая часть меня думала, что это возможно. Та часть меня, что верила в сказки, на которых выросла. Та часть меня, которая верила, что у меня всё может закончиться счастливо. Та часть меня, которая всегда считала, что есть шанс, и смерть сможет полюбить меня, так же, как я его. Если Мирельда и её сыновья не смогли сломить меня, то смерть, наконец, смогла. У меня на глаза наворачиваются слёзы, но я пытаюсь их сдержать. Я не позволю ни смерти, ни Эросу увидеть, как я плачу, чтобы никто из них не догадался об истинной природе моих чувств к нему. Достаточно того, что я сама знаю, какая я дура. Я не хочу, чтобы и они узнали об этом. Я стараюсь изо всех сил, но мне всё же не удаётся сдержаться, и из меня вырывается тихий всхлип. Тут же и Эрос, и смерть поворачиваются ко мне. Через мгновение смерть уже стоит на коленях возле кровати, а его глаза с тревогой изучают моё лицо. Он, не касаясь, пытается меня успокоить, и от этого слёзы начинают литься ещё сильнее. Мне ненавистно признавать, но этот факт служит очередным подтверждением того, что он здесь только потому, что чувствует ответственность. Вину за потерю моей души. «Хейзел». Его голос звучит болезненно мягко. «Что такое?» Что случилось? Я не могу произнести ни слова. Слёзы душат меня, пока я тщетно пытаюсь вернуть контроль над своими эмоциями, но эти попытки заканчиваются провалом. Несмотря на все усилия, я продолжаю громко всхлипывать, а по щекам ручьём текут слёзы. Смерть поднимает руку в перчатке, чтобы смахнуть их с моих щёк, но я вздрагиваю от его прикосновения. Он отступает. А я, воспользовавшись возможностью, отворачиваюсь от него и накидываю на себя покрывало. Смерть осторожно поднимается, сохраняя дистанцию между нами, словно чувствуя, как снова и снова разбивается моё сердце. Он долго смотрит на меня, будто размышляя, что же делать. Затем его взгляд падает на Эроса, который неуверенно наблюдает за происходящим из другого конца комнаты. «Это твоя вина», — молвит смерть, делая шаг к нему навстречу. «Моя?» — недоверчиво переспрашивает Эрос. «Что я такого сделал? Ты пытаешься встать между нами, разделить нас своими вульгарными правилами и вопросами». Эрос откидывает голову назад и начинает смеяться, предоставляя смерти идеальную возможность пронестись по комнате и оказаться рядом. Он хватает Эроса за шкирку, оттаскивает его от дверного проёма и прижимает к стене, а я ахаю от удивления. «Зачем?» спрашивает Эрос, держась за руку смерти и пытаясь освободиться. «Зачем мне это делать? В чём смысл?» «Я прекрасно понимаю, что и зачем ты делаешь, и не стану с этим мириться. Ни за что». «Повторюсь, назови мне хоть одну вескую причину», — шипит Эрос. «Ты хочешь забрать её себе и держать её душу в ловушке здесь, с тобой?» Ответом на обвинение смерти становится тишина. Я в шоке смотрю на них обоих и хмурюсь, замечая, что Эрос не хочет встречаться с нами взглядом. Конечно же, это неправда. Это не может быть правдой. Да, Эрос и правда давал понять, что с удовольствием позволил бы себе пару вольностей со мной. Но чтобы он действительно желал меня и хотел заманить в ловушку? То, как напряглось тело Эроса, когда смерть сильнее вдавил его в стену, заставило меня усомниться в своих мыслях. «Да, хочу», — признаётся Эрос. «Я жажду её всеми фибрами своей сущности. Я хочу сделать её своей, познать её прикосновение, её тело, её душу во всех её проявлениях. Я считаю, что нет смысла упрекать меня в этом. Ты можешь сколько угодно отрицать свои чувства, но я не стану. Я — бог похоти. Это заложено в моей природе. Но я не пытался заманить ее в ловушку. Клянусь всеми богами. Его слова только разжигают пыл смерти, и вокруг него начинают сгущаться черные тени. Они клубятся, словно густые грозовые тучи, а его хватка становится все крепче. «Я прикончу тебя прямо здесь и сейчас», — разъяренно молвит смерть, а затем поднимает свободную руку ко рту и зубами снимает с нее черную перчатку. На долю секунды я застываю в шоке, не решаясь поверить, что он действительно собирается расправиться с Эросом прямо на моих глазах. Я не могу позволить ему сделать это. Я вскакиваю с кровати и устремляюсь через всю комнату к ним, добегая, прежде чем он успевает опустить руку на Эроса. «Нет!» — кричу я, обхватывая руками бицепс смерти. Происходит чудо, и он останавливает руку в нескольких сантиметрах от лица Эроса, а затем поворачивается и смотрит на меня. В его глазах виднеются бездонные омуты ярости. Слезы все еще текут по моим щекам, когда я осторожно обхожу смерть и протискиваюсь между ними двумя, даже не взглянув на Эроса. К моему удивлению, смерть не сразу отступает, даже несмотря на то, что я упираюсь руками прямо ему в грудь. «Пожалуйста, пощади его», — умоляю я напряженным голосом. «Пожалуйста, смерть, ради меня». Буквально сразу же он отпускает Эроса и отступает от нас на шаг. Тени все еще клубятся вокруг него, когда он бросает взгляд на Эроса. Потом он смотрит на меня более мягким взглядом, в котором читаются боль и другое непонятное чувство. Затем, не говоря ни слова, он разворачивается и вылетает из комнаты. Я смотрю, как за ним закрываются двери, и не знаю, что мне теперь делать. Часть меня хочет погнаться за ним, а другая часть — броситься в постель и начать плакать в подушку. Но я не настолько доверяю Эросу, чтобы броситься сейчас в кровать, особенно после того, что он только что сказал. Обернувшись, я устремляю на него взгляд. «Наверное, я пойду...» «Есть ли хоть доля правды в том, что сказал смерть?» Прерываю я его. «Что конкретно ты имеешь в виду, смертная? Ты правда пытаешься настроить нас со смертью друг против друга? Я не знал, что такое вообще возможно. Тогда это также неправда, что ты хочешь меня. Ты просто хотел так подразнить смерть, верно?» Он хмурится. «Нет, я был честен. Я не могу и не стану отрицать своего влечения к тебе, но сомневаюсь, что именно я вызвал такую реакцию смерти. Откуда мне было знать, что он так остро отреагирует на мой вопрос о его чувствах к тебе?» «Что ты имеешь в виду?» Он колеблется, но потому как меркнет его улыбка, я вижу, что он понимает смысл моего вопроса. Я просто жду, когда он сможет подобрать подходящие слова. «Без смерти я застряну в этом дворце, а может, и в этой комнате. Потому что смерть очень заботится о тебе», — наконец говорит Эрос. «Я никогда не видел, чтобы он так сильно заботился о чем-либо или ком-либо в своей жизни». «То есть ты не пытаешься причинить мне боль, просто чтобы добраться до него?» «Конечно же нет. Я не желаю тебе зла». Я сужаю глаза в сомнении, не веря ни единому слову из его уст. Если смерть ему не доверяет, то, наверное, и мне не стоит. Я не куплюсь на эти сладкие, но лживые речи от мужчины, который пытается затащить меня в постель, и неважно, насколько он красив. Выражение его лица становится серьезным, словно он раздумывает, стоит ли дальше развивать свою мысль. Эрос подходит и аккуратно убирает прядь волос с моего лица, кажется, даже не обращая внимания на то, что я вздрагиваю от его прикосновения. Легким движением руки он приподнимает мой подбородок, заставляя посмотреть на него. «Я подписываюсь абсолютно под каждым своим словом», — бархатным голосом говорит Эрос. «Я не причиню тебе вреда, но и не стану притворяться, будто не жажду тебя во всех смыслах так сильно, как никого и никогда прежде». «Как ты можешь такое говорить?» — спрашиваю я. «Ты же знаешь меня всего один день. Когда ты живешь на этом свете так долго, как живу я, тебе хватает и одного дня, чтобы увидеть и понять, что это именно то, чего ты искренне хочешь». Я не могу удержаться, чтобы не фыркнуть от его непринужденного использования слова «увидеть», а он, похоже, улавливает эту иронию. «Я знаю, о чем ты сейчас думаешь, но вообще-то я могу видеть, просто не так, как ты, а немного по-другому. На самом деле, смею предположить, что я вижу даже больше многих других». Тепло от его прикосновений распространяется по всему моему телу, а его голос тает во мне так, как никогда прежде. В его тоне нет ни притворства, ни высокомерия. Есть лишь только глубокая искренность. Но, тем не менее, я пытаюсь ей не поддаваться, не подпитывать ее. Возможно, это просто очередная уловка. К тому же я уже не раз ошибалась, поэтому не могу доверять тому, что чувствую сейчас. И как это понимать? Что это значит? Спрашиваю я, опираясь на остатки своей смелости и глядя Эросу прямо в глаза. Он молчит, кажется, ошеломленный моим вопросом. Я не свожу с него взгляда и жду. Неважно, сколько времени это займет. Сон не придет, пока не разберусь в этой путанице, в которую оказалась втянута. Это значит, что мне удалось распознать истинную красоту твоей души, при этом толком не глядя на тебя. Это значит, что ты пленила меня. Пленила так, как не удавалось никому и никогда. Я узнаю твою душу среди тысяч других и брошу все и вся, чтобы добраться к тебе. Я хмурюсь, ожидая, что из него вырвется смешок или на его устах появится дразнящая ухмылка. Но выражение его лица и тон голоса остаются максимально серьезными. В целом, я не должна удивляться подобному признанию с его стороны. Ведь, как он сказал ранее, он — бог похоти. Естественно, что он будет говорить мне приятные вещи. Он хочет переспать со мной. Такова его сущность. Возможно, я была слишком сурова в своих суждениях о нем. Если смерть действительно не испытывает ко мне никаких чувств, то почему бы мне не наслаждаться вниманием Эроса? Пусть это и не любовь. Но это не значит, что я не смогу получить от этого хоть какое-то удовольствие. Может, это поможет мне, наконец, прояснить ситуацию? Может, это именно то, что мне нужно, чтобы отпустить смерть и позабыть все фантазии, которым удалось поглотить мое сердце и разум? Может, я, наконец, смогу вернуться к той жизни, которую я знала до встречи с ним?»